На это я мог сказать лишь одно: Амитабха. На следующий день после визита в Rent Enterprises я направился в юридическую фирму Нельсон и Мёрдок. Суд был не за горами, а потому необходимо было решить с юристами некоторые вопросы и обсудить нюансы дела. Я рассказал слепому адвокату, что уже начал расследование в отношении Норвуда Бейли и что мои люди вовсю собирают доказательства, которые не только очистят мое доброе имя, но и нанесут серьезный удар по моему противнику. После победы в суде, я намеревался подать встречный иск в отношении Норвуда Бейли. Я не собирался оставлять его выходку безнаказанной. Раз уж он осмелился выступить против меня, то должен был быть готов к последствиям. Разумеется, я не забыл и о Джессике Джонс, навестил ее сразу же после адвокатов. Она частный детектив, на которого я в своей будущей месте полагаюсь больше всего. Я был несказанно рад видеть ее в бодром расположении духа, но еще больше был рад видеть агентство, вычищенное от пустых бутылок, коробок и прочего хлама беспробудного пьянства. Кажется, она отпустила всех своих внутренних демонов. Страшно представить, на что она способна со спокойной душой и трезвым разумом. Сдается мне, что в таком состоянии она накопает на Норвуда то, о чем даже он сам не подозревал. Все темные секреты моего оппонента непременно будут найдены и раскрыты. Единственное, меня беспокоила сестра Джесс. Я думал, что Триш, едва не распрощавшись с жизнью, могла получить моральную травму. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Девушка нисколько не переживала о случившемся, говорила, что это был, хоть и страшный, но все же отличный опыт. Как-то между делом я поинтересовался у Патриции, мечтает ли она после всего произошедшего стать героиней, даже больше, чем раньше. Заявила она с твердой решимостью, но при этом грустно добавила, что никогда не сможет осуществить свою мечту, так как это без достаточной силы невозможно. Я, конечно же, намеревался дать ей эти самые силы. После того, как она чуть не умерла, я никак не мог избавиться от мысли, что, будучи простым человеком, она слишком уязвима. Неустанные тренировки и изучение боевых искусств недостаточны для выживания в столь опасном мире. Я неоднократно говорил, что единственный способ защитить дорогого человека – это сделать его настолько сильным, чтобы никто и ничто не могло более угрожать его жизни. Поэтому я очень хотел превратить девушку в суперсолдата. К сожалению, сыворотка должна изготавливаться для каждого человека индивидуально, а потому придется подождать какое-то время, прежде чем можно будет осуществить задуманное. Я получил нужный образец крови Триш, когда лечил ее, а значит, осталось лишь передать его Кавитарао, чтобы доблестная ученая изготовила для девушки сыворотку. Но это будет не скоро. Я уже забросал дорогого доктора кучей материалов для исследования, но вместо того, чтобы дать ей сконцентрироваться на них, я постоянно отвлекаю ее многочисленными просьбами. Эх, полагаю, мне необходимо найти несколько человек, которые снимут с Ковита дополнительную нагрузку и помогут ей в исследованиях. Займусь этим в ближайшем будущем. Поэтому в связи с нехваткой рабочих кадров я вынужден отложить на неопределенное время преобразование Триш в совершенного человека. Окраина Нью-Йорка, Марвилл. Около 9 часов вечера я медленно поднимался по лестнице старого опустелого пристанища. Было темно, обезображенный временем дом не освещался, а под ногами противно скрипело. Я миновал пару безмолвных темных коридоров, добрался на нужный этаж и, наконец, не без труда, отыскал квартиру под номером 302. Цифры на двери почти стерлись, и не оставалось ничего другого, кроме как высчитать ее расположение, исходя из уцелевших номеров соседних квартир. Я осторожно открыл дверь. На удивление, она оказалась довольно прочной. В ноздри тут же ударила затхлой пылью. Здесь было холодно и стояла тягучая тишина. Из-за отсутствия мебели большая квадратная комната казалась еще более пустой и мрачной. Выцветшие обои лоскутами свисали со стен, обнажая желтую грязную штукатурку, покрытую слоем плесени. Единственное окно, потемневшее от толстого слоя пыли, света пропускало мало, и тусклый лунный луч, еле пробираясь в эту покинутую комнату, придавал ей еще более унылый вид. Пожалуй, единственным здесь, что притягивало взгляд, было большое зеркало, то ли забытое, то ли брошенное специально. Стояло оно, заросшее густой паутиной, в центре комнаты и выглядело самодостаточным, не нуждающимся в отражениях. И лишь две грязные, потрепанные куклы, невинно завалившиеся на полу, пристально смотрели на меня, будто бы требуя внимания. Захотелось сплюнуть, но тут мой взгляд поймал следы, следы маленьких человеческих ног. Детские, подумал я, они вели от кукол к стене, по стене поднимались на потолок и продолжали свой путь до старой лампочки, торчащей из потолка по центру. Да что за бесы водились в этой комнате? Ну к черту, я сваливаю с этой хаты, нужно срочно звонить Константину, пусть проведет здесь пару обрядов экзорцизма. Стены эти ну точно пропитаны демоническим духом. Ты пришел, донесся холодный женский голос, который чуть не отправил меня к праотцам. Что-то не так, Шива, черт тебя дери, зачем так подкрадываться? Возмутился я столь тихому появлению, меня чуть Кондратий не хватил. Ты же ничего не боишься, разве нет? Усмехнулась Сандра Вусан. Разумеется, не боюсь, ну, разве что немножко, но я не стеснительный и быстро бегаю, произнес я гордо, восхваляя свои умения. Страха, конечно же, я никакого не испытывал, но ощущения от этого гиблого места были отнюдь не самые приятные, и про следы ног на потолке я не выдумал, они действительно есть. Зачем Шиве для нашей встречи выбирать такое жуткое место? Что она хотела этим сказать? Я спросил об этом напрямую. Сюда не так просто добраться, а еще труднее проследить. К тому же здесь много путей для скрытого отступления. Это идеальное место для тайных встреч. Вот только я и подумать не могла, что когда-нибудь мы окажемся здесь вместе, к тому же будучи союзниками, проговорила Сандра и как-то тяжело выдохнула. Эй, что за пессимистичный настрой? Я уверен, наш союз будет настолько же крепок, насколько крепок нерушимый вибраниум. Привел я аналогию с чудо-металлом Ваканды. Но все же я вынужден заметить, что выбирать места для встреч ты совсем не умеешь. Здесь же просто ужас как стрёмно. И это я не о состоянии самой комнаты говорю, а об этих следах на потолке. Кто вообще здесь жил? Не уверена точно, тихо проговорила Шива, вспоминая, но вроде бы здесь жила одна мексиканская семья. В младшую дочь семейства однажды вселился бес и изводил обитателей дома, бегая по всей квартире. Потом вроде как кто-то с помощью зеркала провел обряд экзорцизма и изгнал демона. Бррр, что-то у меня мурашки пробежали, приобнял я себя за плечи. Все равно не понимаю, зачем встречаться именно здесь, а, например, не в соседней комнате. Уверен, там все не так плохо, как здесь. Убийца Лиги Теней блеснула холодными глазами и, едко усмехнувшись, спросила. А что, разве это не романтично? По-моему, это идеальное место для начала наших непростых отношений. Если ты думаешь, что ужас сей комнаты помешает мне выразить свои чувства, то ты ошибаешься, моя дорогая. Для любви нет неподходящего места. Леди Шива резко цыкнула на мои слова, затем устало вздохнув, показательно закатила глаза. Пусть место это несколько мрачное, но нельзя не признать, что и по-своему уникальное. Лучшего места для первого свидания с Сандрой было просто не сыскать. Хм, а я понадеялась, что хотя бы здесь ты перестанешь вести себя как шут и станешь хоть чуточку серьезнее, будто бы отчитывала меня воительница. По-видимому, этому никогда не бывать. Забудь, давай поговорим о деле. Как именно ты собираешься сделать меня сильнее? Ты слышала о капитане Америки, герой Второй мировой войны и первый суперсолдат? Да. Кивнула Шива, но он погиб. Не совсем так, он вполне себе жив и даже не постарел. Но не в этом суть. Погоди, ты же не хочешь сказать, что у тебя есть способ повторить тот самый эксперимент по усилению человека? Бинго, все правильно. Значит, твоя сила исходит от сыворотки суперсолдата? Но как такое возможно? Ведь секрет формулы был утерян. Это верно, мне пришлось очень постараться, дабы воссоздать формулу. Было непросто, но результат того стоил. Раскинул я руки в стороны, демонстрируя свою идеальную форму тела. Теперь подумай, насколько возрастет твоя боевая мощь, когда ты станешь суперсолдатом. Будет ли тогда Рас аль Гул все еще представлять для тебя угрозу? Я даже представить не могу, что из всего этого выйдет. Леди Шива одна из величайших гроссмейстеров боевых искусств. И в плане навыков ведения боя превосходит даже голову демона. Если повысить ее физические характеристики при помощи сыворотки, насколько же смертоносной она станет? Ты сейчас взял и так легко рассказал мне свой секрет. Совсем не боишься, что я предам тебя и передам наш разговор Рас аль Гулу? Недоумевала нефритовая канарейка, откуда во мне взялось к ней столько доверия. Нисколько, уверенно покачал я головой. Я очень хорошо разбираюсь в людях, но главное, я чувствую, что ты уже на моей стороне, а потому беспокоиться ни о чем. Хорошо иметь такой полезный навык, как интуиция. Я могу смело принимать любые решения, не боясь при этом возможного предательства или ошибок. Если бы не это, то я бы дважды, а то и трижды подумал, прежде чем раскрывать карты и доверять другим свои тайны. Пожалуй, тогда я бы не смог добиться тех высот, на которых стою сейчас, и шел бы к цели медленными шагами, ступая бережно и с недоверием присматриваясь к людям и миру. «Когда ты дашь мне сыворотку?» — спросила Шива. Голос ее звучал ровно. Она, скорее, любопытствовала, чем выражала нетерпение. «С этим придется подождать». Я рассказал ей, что изготовление лекарства доктора Ирскина весьма трудоемкий процесс, и для этого необходимо время. Сандра согласилась с этим, а также передала мне необходимый образец своей крови. Я ждала долго. «Могу подождать еще немного». Терпение у воительницы было в самом деле феноменальным. Она столько лет, служа ненавистной Лиге Теней, исправно выжидала возможности отомстить, что даже теперь, когда у нее наконец эта возможность появилась, не подалась спешке, а спокойно согласилась ждать и дальше. Но я не собирался отпускать девушку ни с чем, ведь в таком случае она могла подумать, что мои слова всего лишь пустые обещания, и в конце концов разорвать наш союз. Нужно было сразу продемонстрировать ей свои возможности, поэтому я решил дать ей сперва эликсир. «Что это?» – рассматривала Сандра зеленую субстанцию. «Вода из ямы Лазаря, ее улучшенная версия. Яма Лазаря способна исцелять и продлевать жизнь человека страшной ценой. У версии в твоей руке нет побочных эффектов и даже более того. Я в красках описал возможности данного эликсира, чем вызвал у Шивы настоящий шок. Она даже представить не могла, что кому-то еще удастся исследовать яму Лазаря, но более невероятным для нее казалось то, что у кого-то получится изготовить на основе этой воды лекарство без побочных эффектов. Полагаю, раз Альгул много раз пытался сделать нечто похожее, но все его попытки заканчивались провалом. Оно и неудивительно, ведь у него не было такого высококлассного специалиста, как Кавитараа. Но даже она вряд ли бы смогла закончить свои исследования без помощи Памелы Айсли, которая смогла очистить воды Лазаря от лишних примесей. В общем, в моем случае совпало много разных факторов, благодаря которым у меня на руках теперь имеется панацея от всех болезней, не только исцеляющая раны, но и увеличивающая силу регенерации организма и физическую мощь, хоть и совсем не намного. Но для того, чтобы сравняться по силе с Расальгулом, этого должно Шиве хватить. Глава Лиги Теней превзошел человеческие лимиты, благодаря вековому погружению в целебные воды ямы Лазаря. Сандра же сможет добиться аналогичного эффекта всего за одно погружение. «Возьми еще одну», – протянул я ей дополнительную дозу эликсира. «На случай, если с тобой или с Кассандрой что-то случится, во второй раз дополнительных эффектов уже не будет, но целебная сила останется. Хорошенько спрячь, чтобы раз не нашел, и используй, только когда это действительно будет необходимо». «Поняла», – коротко кивнула Шива и спешно спрятала ампулу за пазуху. «Алекс, почему ты решил мне помочь? Хочешь моими руками уничтожить Лигу Теней? Ошибаешься, мне это не интересно. По правде говоря, мне все равно, чем там занимается Лига. Живут они спокойно, взращивают ниндзя-убийц, и ладно. Главное, чтобы ко мне больше не лезли. Наши обиды забылись тогда, когда я обчистил казну Расальгула в Нандапарбате. Тогда зачем все это?» Искренне не понимала Шива моих намерений. «До этого мы были непримиримыми врагами. Но ведь это не значит, что мы не можем стать друзьями. Сандра, я помогаю именно тебе. Меня не интересует ни Расальгул, ни Лига Теней. Меня интересуешь ты, красивая женщина, одержимая местью. Как я мог просто пройти мимо и не протянуть тебе руку помощи? Когда я заметил, как плохи ваши отношения с Кассандрой и какую боль ты испытываешь от невозможности выражать ей свою любовь, я решил помочь вам обрести счастье. Звучит как бред. Почему это? Таким образом я выражаю тебе свою любовь. Я не верю в любовь. Тогда я сделаю все, чтобы ты в нее поверила», — хитро улыбнулся я девушке. «Знаю, у тебя была трудная жизнь, и ты всегда полагалась исключительно на себя. Но в этот раз попробуй довериться кому-то еще. Ты сразу почувствуешь, как непомерный груз на плечах становится в разы легче. Глупости, я не верю в романтические сказки, лишь в деловые отношения. Свяжись со мной, когда будет готова сыворотка». Не сказав больше ни слова, леди Шива выпрыгнула через то единственное, покрытое толстым слоем пыли, окно. Тут я резко кое-что вспомнил и поспешил крикнуть ей вслед: «Эй, а как насчет свидания?» Но от нее уже и след простыл. Черт, я снова упустил возможность предложить ей провести со мной вечер. Но ничего, сделаем еще одну попытку в следующий раз. Однако, с чего это главный гроссмейстер лиги так резко, не попрощавшись, решила уйти? Мои слова ее смутили. Эх, непроницаемое личико девушки всегда мешало прочесть ее истинные эмоции. Но моя интуиция подсказывала мне, что внутри Шива была не так спокойна, как хотела казаться. Уверен, со временем мне удастся подступиться к девушке и растопить лед, сковавший ее сердце. Что ж, это было последнее оставшееся дело в Нью-Йорке, Марвел. Я уже со всеми попрощался, а значит, пора двигаться дальше. Стар-Сити, встречай меня. Глава 167. Зеленая стрела. Стар-Сити, портовый город, являющийся крупнейшим бизнес-центром Соединенных Штатов. Здесь, у берегов необыкновенно красивого моря, с живописными пейзажами и чистым благодатным воздухом, возвышались гигантские финансовые корпорации. С виду богатый и красивый, город являлся рассадником беззакония и алчности, вовсю процветала коррупция. Небоскребы стремительно росли и также стремительно заполняли свои просторные помещения сомнительными организациями. Несмотря на это, по количеству безработных и бедных Стар-Сити почти не уступал Готэму. Преступность в городе дышала полной грудью. Отдаляясь от морских берегов и сверкающего многолюдного центра к окраине, или лесной зоне, как любили говорить местные жители, это можно было видеть воочию. Здесь, в самом бедном районе богатого города, среди густых зеленых насаждений и старых неприглядных построек, преступники вершили свои самые гнусные дела, царил криминал. Но все изменилось с появлением в Стар-Сити зеленой стрелы и с возвращением на родину блудного сына, Оливера Куина. Благодаря действиям лучника в маске, уровень преступности в городе заметно снизился и жители наконец начали чувствовать себя в безопасности. Главный миллиардер Стар-Сити бросил уйму сил на восстановление родного города и создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому его жителю. То ли красочные закаты моря, то ли живописные причалы, то ли сочная зелень лесных массивов, этого не сказал бы никто, но что-то безусловно притягивало в Стар-Сити людей творческих профессий. Писатели, поэты, художники находили здесь вдохновение и писали свои лучшие труды. Поэтому совсем не удивительно, что именно здесь, в городе Зеленой Стрелы, проводилась церемония награждения Бакселлер, крупнейшей литературной премии. В моем прошлом мире не было подобной награды. Там за выдающиеся достижения в области литературы присуждали в основном Пулитцеровскую или Нобелевскую премию. Здесь самой престижной наградой за книжные заслуги являлась премия «Бакселлер». Это была последняя премия, в которой я был номинирован. Следующим крупным мероприятием для меня будет только долгий судебный процесс с Норвудом Бейли. Битва с рукой меня изрядно утомила, поэтому я думал, что небольшой отдых в прекрасном городе я вполне заслужил. Единственное, что меня расстраивало, в моем напряженном графике на отдых почти не было времени. В Нью-Йорке Марвел я задержался дольше, чем планировал. До Стар-Сити я хотел заскочить в Готэм и передать Ковита новые материалы для исследований. В моем пространственном кармане хранился целый скелет древнего огнедышащего дракона. Я даже представить не могу, что же наша гениальная профессор Раа сможет сотворить со столь ценным объектом. На личную доставку времени у меня не осталось, поэтому я попросил Колин Винг съездить в Готэм и передать Ковита всего лишь образцы крови для изготовления сыворотки суперсолдата. Передать через нее останки дракона я не мог, так как даже самая маленькая косточка весила ужасающе много, да и бушующую энергию Ци еще никто не отменял. Над костями священного зверя предстояло основательно подумать, как безопасно для окружающих вытащить, как распилить и как при этом не устроить бедствие. Мне бы очень не хотелось, чтобы лабораторию Вавилон разрушил какой-нибудь катаклизм, но это проблема будущих дней, а пока сосредоточимся на настоящем. В Стар-Сити меня встретила моя очаровательная помощница Хизер Брукс. Она уже некоторое время находилась в городе Зеленой Стрелы и даже познакомилась с самим защитником Стар-Сити, но только не с его альтер-эго в капюшоне и со стрелами, а с миллиардером Оливером Куином. Скоро должна была состояться крупная сделка между Allritics Entertainment и Куин Консолидейтед, но обо всем по порядку. Я долгое время думал о том, чтобы открыть свое книжное издательство, которое печатало бы мои собственные книги, а также занималось бы продвижением неизвестных, но талантливых авторов. Я хотел сам контролировать процесс издания, начиная с обложки и заканчивая продажами. Для этого мне нужна была компания, которая уже имела в этой сфере широкие возможности, владела каналом сбыта и продвижения продукции в разных странах нашей необъятной. Чтобы максимально сократить свои расходы, я принял решение купить издательство, находящееся на грани банкротства, но все еще имеющие вес в литературных кругах. И такое нашлось. Мегакорпорация Queen Consolidated намеревалась сбросить ненужный балласт своего бизнеса, который не приносил им никакой значительной пользы, а точнее прибыли, и поэтому согласилась продать издательство нам, Allretix Entertainment. Хизер несколько дней вела переговоры, которые к обоюдному согласию сторон привели буквально вчера. Оставалось лишь закрепить устные соглашения подписанием договора. «Ты хорошо постаралась», – похвалил я Хизер, просматривая документы. «Но обязательно было назначать встречу прямо в день моего прилета. Я даже отдохнуть не успел. Мы держали путь в главный офис Queen Consolidated. Машина не спеша везла нас по установленному адресу, а Хизер, разместившаяся рядом со мной на заднем сидении, деловито подсовывала мне на рассмотрение бумаги. «А разве вы недостаточно отдохнули в Нью-Йорке?» – язвительно фыркнула она, намекая на то, что именно она вовсю работала для благополучия компании, а я все лишь бегал по церемониям награждения и принимал поздравления. «Эй, ты даже представить себе не можешь, через что мне пришлось пройти там!» – горячо воскликнул я. «У меня буквально не было ни минуты свободного времени. Я сражался с могущественной организацией, что хотела с меня три шкуры спустить», – пожаловался я, затем воодушевленно добавил. «Но, к счастью, мне удалось одержать верх в нашем противостоянии и даже разжиться несметными богатствами». Так знакомо звучит. «А, ведь я занималась здесь буквально тем же», – умело парировала девушка. «Мне тоже пришлось пройти через огонь и воду, чтобы отвоевать для нас выгодные условия. И только благодаря моей находчивости и предприимчивости, мне удалось сохранить внушительную часть богатства, а также приобрести нечто действительно стоящее. Все бы ничего, но вы значительно усложнили мне задачу, подкинув проблем, поэтому считаю достигнутые договоренности личной победой», — строго оттараторила Хизер. «Я что-то не припомню такого. Каким это образом я доставил проблем? Популярность ваших книг усложнила мне задачу». «Не понял, издательство компании Queen Consolidated в последние годы переживало не лучшие времена. Книги не продавались, достойные произведения не писались, издательство из года в год терпело колоссальные убытки. А в прошлом году они даже не стали проводить церемонию награждения «Бокселлер», так как не видели в этом смысла. Более того, подумывали свернуть данную премию насовсем. Деньги на ее проведение тратились колоссальные, а прибыль компания на литературном поприще попросту не получала. Словом, доходы не покрывали расходы. Ух ты, я даже не догадывался, что премия «Бокселлер» финансировалась компанией Оливера Куина. Но погодите, они едва не распустили самую престижную литературную премию. Кажется, звучит как бред, но все кроется в деталях. Престижная не всегда значит популярная. Престижных могло быть много, но наиболее известной среди них считалась «Бокселлер», о ней говорили, о ней знал народ. Так что желание крупной корпорации избавиться от мероприятия, которое даже несмотря на свою известность и авторитетность, являлось убыточной, вполне обосновано. Поэтому стоимость издательства с каждым годом падала, продолжала Хизер. Но тут внезапно появляешься ты, со своими бестселлерами. Компания тут же объявляет, что церемонии награждения «Бокселлер» в этом году быть. Книжный бизнес оказался вовсе не мертв, как об этом поговаривали в высших кругах. В итоге Queen Consolidated запросила цену выше заявленной. Мне пришлось биться изо всех сил, чтобы довести сумму сделки до приемлемого значения. «Прости, ты явно настрадалась больше меня», — обнял я девушку, выражая сострадание. «Эх, все-таки сфера бизнеса — это настоящее поле битвы, где противники уничтожают друг друга, заключают союзы, разрабатывают тактики ведения боя, придумывают целый арсенал хитроумных уловок, и все для того, чтобы одержать победу. Если бы не Хизер, я бы никогда не смог развить компанию до нынешних высот. Она мой самый дорогой человек, без которого я бы просто утонул в аду финансовых махинаций. Что такое рука со своими костяшками и манией на вечную жизнь, когда здесь разворачиваются настоящие войны ради одного недоплаченного цента? Я рада, что ты это осознаешь. Мой труд не легче твоих тайных похождений», — улыбнулась девушка, довольная тем, что сумела донести до меня эту истину. «Хизер, дай я тебя поцелую», — серьезно сказал я и потянулся к девушке. «В другой раз, мистер Рид», — прикрыла она кончиками пальцев мои губы. Я печально вздохнула и снова перешел к делам. «Кстати, а сколько сейчас денег на счету компании?» – спросил я. «Полагаю, покупка издательства обойдется в кругленькую сумму. Мне стало любопытно, сколько средств после этого останется. Вот финансовый отчет за прошлый месяц», – протянула она мне папку с документами. Натали подготовила его перед тем, как уйти в очередной отпуск. «В этот раз на 2 недели. Ты сердишься из-за этого?» – весело заметил я, забирая отчет. «Да, если бы я знала, что с ней будет столько проблем, то никогда бы не порекомендовала тебе взять ее на работу», недовольно проворчала Брукс. «Она слишком часто требует отпуск. К примеру, сейчас она должна была бы быть здесь с нами как финансовый директор компании, но ее нет, и бог знает, где она сейчас. Ну, скорее всего, на очередной секретной миссии правительства», улыбнулся я, пытаясь оправдать черную вдову. «Да, Хизер, известно, что Натали Рашман секретный агент организации ЩАЙТЭ. Разумеется, я не стал скрывать от нее такую важную информацию, напрямую влияющую на компанию. К тому же Хизер не просто мой помощник, она мой самый доверенный человек в компании Alritix Entertainment. Натали отлично справляется со своими обязанностями, даже несмотря на свои частые прогулы», вновь выгораживал Ярманов. «Хаэм, только из-за этого я все еще не прошу тебя ее уволить», фыркнула Хизер. Я быстренько просмотрел отчет за прошедший месяц и в целом остался доволен увиденными цифрами. Наташа вновь хорошо постаралась и составила для меня отчет, в котором все достаточно понятно. В январе чистая прибыль компании составила 501 млн. Как всегда, самую большую прибыль компании принесли продажи спиннеров – 402 млн. И все-таки здесь уже видно заметное сокращение прибыли. Такими темпами через пару-тройку месяцев вертушки вовсе перестанут приносить какой-либо ощутимый доход. Что ж, главное выжать из них все, что можно, а после разработать что-нибудь ей на смену. Идей у меня много. Далее, доход от книг в этом месяце по сравнению с предыдущим солидно возрос и составил 21 млн. Должно быть дело в том, что книги номинировались на премию «Бокселлер». Интересно, насколько вырастут продажи, если я выиграю главную литературную награду? С нетерпением жду церемонии. Мобильные игры Subway Surfers, Angry Birds, ее вторая часть Angry Birds Seasons и Fruit Ninja принесли совокупный доход 213 млн. Игру Subway Surfers скачали более чем 546 миллионов раз, и это всего за 6 месяцев. Думаю, планка в 1 миллиард скачиваний будет пройдена совсем скоро. Другие игры тоже показывают стабильный рост в данном направлении. Мое музыкальное творчество также продолжает приносить ощутимый доход. Альбом Perfect разошился тиражом в 21 миллион копий и внес в копилочку компании 105 млн. Звукозаписывающая студия принесла еще 22 млн. В эту сумму вошли деньги от продаж альбомов Леди Гаги, Майкла Джексона и моего первого сборника композиций на пианино, который расходился миллионными тиражами. Если посчитать все вышеизложенные, то получается сумма в размере 763 млн. Но отсюда следует сразу вычесть, кроме прочих трат, траты на исследования. Вавилон поглотил в этом месяце 82 млн, что больше на 10 миллионов, чем в месяце прошлом. Оно и понятно, все-таки у Ковита прибавилось немало материалов для новых исследований, а значит, возросли и траты. Ничего не имею против. Пока это приносит результат, я согласен тратить и больше. Недовеллиру в этот раз понадобились всего 93 млн, что гораздо меньше, чем в прошлом месяце. Объясняется это просто. Тогда мастерская только открывалась, и пришлось потратить кругленькую сумму на обустройство и покупку нового оборудования. Но все же сумма почти в 100 миллионов немаленькая. Видимо, разработка нанокостюма и прочих заказанных мною девайсов удовольствие недешевое. Но опять же я не против. Главное, чтобы был результат. Покупка здания для Alritix Games, подразделения по производству компьютерных игр, обошлась мне в 35 млн. И еще 2 млн ушли на ремонт, на производство первой компьютерной игры КТА. Вице-цита компания затратила целых 50 млн. Вот и получается чистая прибыль в размере 501 млн. Но на самом деле она еще меньше, так как 100 млн будут снова пожертвованы в фонд Silver Saint Cloud. Финансирование строительных работ по укреплению фундамента Готэма никто не отменял, так что в итоге остается около 400 млн. Прибавляем это к уже имеющимся финансам компании и получаем внушительную сумму в 1,556 млрд. Конечно, в моем распоряжении имеется еще около 600 миллионов валютами разных стран, которые хранятся в инвентаре, но записывать их в мой актив все же не стоит. Они, как и золото, и драгоценные камни, дожидаются своего часа внутри пространственного хранилища. Но радоваться такой крупной сумме мне предстоит недолго, ибо совсем скоро значительная ее часть, около 950 млн, уйдет на покупку издательской компании. Не нужно считать, что убыточный издательский дом не может стоить таких денег. Все дело в масштабах производства и сети сбыта. В перечень объектов купли-продажи входит несколько печатных фабрик и несколько сотен книжных магазинов не только на территории США, но и за рубежом. Поэтому такая цена не только невысокая, она крайне низкая. Изначально корпорация Оливера Куина хотела продать издательство за 900 млн, но из-за моего непреднамеренного вмешательства повысила цену до 1-2 млрд. Такой резкий скачок в цене еще и обусловлен именно моей личной заинтересованностью в покупке. Они, разглядев мои возможности и желания, без зазрения совести подняли цену на несколько сотен миллионов. Жестокие правила бизнеса. Не знаю как, но Хизер все же удалось договориться на сумму в 950 млн. Это лишь на 50 млн, больше изначально запрашиваемой цены. Моя дорогая Хизер самая лучшая. Она сэкономила компании кучу денег. Но я все рано поражался тому, как стремительно эти деньги ускользали. Наконец мы доехали до главного офиса крупнейшей компании в Star City Queens Consolidated. Нас проводили в просторный светлый кабинет. Там стройная молодая девушка в строгом темном платье дожидалась нашего прибытия. Увидев нас, она приветливо улыбнулась. «Хизер, привет!» – пропела она, поправляя прядь коротких распущенных волос, мягко не спадающих на плечи. «А вы должно быть мистер Рид. Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Тея Куин. Мне тоже очень приятно. Тея, генеральный директор Куинс Консолидатед», сообщила мне Хизер. Именно с ней я боролась за приемлемые условия. Хизер просто невероятно, восхищенно призналась мисс Куин. У меня мурашки бегут, стоит лишь вспомнить наши переговоры. Тем не менее результатом я очень довольна. Уверена, такой талантливый писатель, как вы, сможет возродить издательский дом. Спасибо, искренне надеюсь, что так и будет, улыбнулся я в ответ. Мой брат скоро придет, и тогда мы сможем приступить к процедуре подписания договора. Может быть, вы хотите чай или кофе? Предложила Тея. Нет, спасибо, вежливо отказался я. Хизер последовала моему примеру, и мы просто начали вести непринужденную беседу. Общаясь с Теей, я не мог не улыбаться. Она оказалась не только красивой, но и очень жизнерадостной девушкой. И в этом, пожалуй, был ее шарм. Тея не боялась во время разговора отпустить пару шуточек или остроумных замечаний. Несмотря на свой веселый нрав, умудрялась оставаться утонченной леди, но я увидел в ней темноту, почувствовал ее интуицией. В девушке жила тьма, она существовала вопреки воле хозяйки, потихоньку обживалась в ней, устанавливала свои правила и ни с кем считаться не собиралась. Я уже не раз сталкивался с отрицательной энергетикой, а потому сразу прочувствовал спрятавшуюся глубоко внутри девушки эссенцию смерти. Передо мной сидела обворожительная юная леди, с чудесными серыми глазами, и ей требовалась моя помощь. Ну разве я мог оставить ее без внимания? Конечно же, нет. И прежде чем я успел заговорить с ней об этом, в кабинет пожаловал брат Теи, владелец компании, Оливер Куин. Я опоздал. Прошу прощения, извинился самый богатый человек Стар-Сити. Алекс Рид, верно? Я Оливер Куин. Очень рад нашей встрече. А уж я-то как рад, пожал я руку зеленой стреле. Глава 168. Ты подвел этот город. Оливер Куин – один из тех персонажей, про которых без преувеличения можно сказать. Плейбой, миллиардер, филантроп, герой в маске. И если одни эти ярлыки на себе носили с удовольствием, такие, как Тони Старк, не скрывающие от общественности свою личность борца с несправедливостью, то другие подобное не совсем приветствовали. Не приветствовал и Оливер. Он придерживался позиции Брюса Уэйна. Не спешил рассказывать всем и каждому, какой он молодец. На его жизненные позиции сильное влияние оказал затаенный остров, на который его однажды забросило кораблекрушение. Там среди чуждых ему людей, в месте, где преступление являлось первоосновой существования, он пытался выжить. Мир считал Оливера мертвым. Но спустя 5 лет он вернулся в родной Стар-Сити, и вернулся совершенно другим человеком. На острове Оливер до совершенства отточил свои навыки владения луком и стрелами и, вернувшись в город, надел зеленую маску, накинул капюшон и, взяв себе имя «Зеленая стрела», вышел на улицы бороться с преступностью. Я еще не знал, какой в этом мире зеленая стрела, отличается ли он от того персонажа, которого я знал по комиксам и сериалам. Но наверняка я знал одно: Оливер Куин отличался. В этом мире главный миллиардер Стар Сити был истинным бизнесменом, умным и деятельным, совсем не похожим на Оливера из сериала, который даже не смог сохранить компанию Куин Консолидатед. Того геройские похождения и множество неверно принятых решений привели к потере авторитета и лишили его права влияния на компанию. Количество акций в его руках ощутимо сократилось, а после того, как генеральным директором назначили Рэй Палмер, который в свою очередь переименовал компанию в Palmer Technologies, огромная корпорация оборвала все ключевые нити со знаменитой всему миру фамилией Куин. Помню, как при просмотре сериала «Стрела» звучно хлопал себя ладонью по лицу от тупости главного героя. Это же надо было умудриться потерять компанию, которую основали еще твои предки. Благо в этом мире Оливер Куин не просто смог сберечь наследие родителей, но и заметно расширил влияние и капитал Куин Консолидатед. Правда, защитить издательский дом он все же не сумел, а потому принял верное решение передать его в более умелые руки. Все это значило, что здесь Куин двигался по иному пути. И все же, даже если сюжет несколько и отличался, мне думается, что основные моменты все те же. Поэтому бить тревогу раньше времени не будем, а просто поплывем по течению. «Очень рад, что вы приехали в Стар-Сити», — сказал Оливер, когда мы уселись за стол переговоров. «Уверен, наш город придется вам по душе. Надеюсь, это в самом деле будет так», — улыбнулся я. «Слышал, вы вложили много сил и времени на преобразование Стар-Сити. Меня всегда восхищали люди, служащие во благо своего города, бескорыстно стремящиеся улучшить жизнь его обитателей. Мне лестно слышать это от вас, но вынужден признаться, я не совсем доволен проделанной работой. Уверен, я могу дать городу гораздо больше. Однако находясь лишь во главе Куин Консолидатед, мало что можно сделать», — откровенничал мужчина. «Да, миллиарды на счету могут позволить многое, но не все. Поэтому зеленой стреле и приходится бегать по городу в капюшоне и насаживать в преступников с десяток стрел, чтобы те больше не бузили. Оливер Куин — это тот же Брюс Уэйн, только тот орудует в Готэме, а стрела защищает Стар-Сити. В остальном они очень похожи. Оба миллиардеры, плейбой, филантропы и, разумеется, хранители своих пристанищ. Поэтому я решил приложить больше усилий и баллотироваться в мэры Стар-Сити», заявил мистер Куин, абсолютно убежденный, что на данной должности сможет помогать родному городу еще больше. «Вот только репутация у меня не безупречная», досадовал он между тем, «хотя за последние годы я и заработал себе уважение, но для большинства я по-прежнему остаюсь проблемным ребенком богатой семьи». До своего исчезновения Оливер правда был типичным представителем золотой молодежи. Вечеринки, секс, наркотики и прочие по кругу. Только после того, как на острове смерти Лиан Ю довелось ему пройти через настоящий ад, он изменился и из избалованного мальчишки превратился в мужчину. И пусть он уже так много сделал для города, темное прошлое все еще преследовало Куина, напоминая о бурной молодости. Схожую ситуацию имел и мой хороший друг из Готэм-Сити. И если Оливер сокрушался своему постыдному прошлому, то Уин придерживался образа богатого плейбоя намеренно, дабы никто не подумал сопоставить наглого и высокомерного миллиардера с фигурой летучей мыши Готэма. И все же, несмотря на подобное поведение, люди Брюса все равно любили. В основном из-за его огромных пожертвований в разные благотворительные фонды. К тому же суммы этих пожертвований зачастую превосходили любые другие его траты. Вот только место главы Готэма он занять не спешил. Видимо, считал, что данный пост не соответствует его амплуа богатого холостяка. Оливер Куин же подумал, что такой карьерный рост его вполне устроит, а потому бросил все силы на предвыборную кампанию. «Сдается мне, он все это затеял лишь потому, что ему сильно нравится фраза „ты подвел этот город“. Оказавшись во главе Стар-Сити, он сможет произносить ее прямо в лицо провинившемуся члену городского правления на официальных началах». Оливер отказался от должности генерального директора Куин Консолидатед, видимо, из-за того, что намеревался стать мэром, и назначил на место свою сестру Тию. И пусть она была еще очень молода, в финансовых делах разбиралась куда лучше своего братца, так что с его стороны это было мудрым решением. «Из того, что мне довелось о вас слышать, я заключаю, вы, как никто другой, заслуживаете стать мэром», — поддержал я Куина в его стремлениях. «Никто не сделал для этого города больше, чем вы, и я думаю, что жители Стар-Сити любят вас больше, чем вы думаете». Я знаю, что он выиграет выборы, а следовательно его поддерживает достаточное количество народа. Проблема в том, что я не политик, продолжал Куин, ободрившись моей поддержкой, и я даже не закончил колледж. Правда, в свою защиту могу сказать, что учился в четырех, тут он невольно улыбнулся. У меня нет стандартной квалификации для управления, но я могу сказать, что после 5 лет в аду я вернулся с одной целью – спасти свой город, сплоченный. Вот каким он раньше был, и каким он опять должен стать. Знаю, я не очевидный выбор для мэра, но я хочу им стать. Хочу восстановить свой дом. Хочу, чтобы он, как и прежде, стал для всех путеводной звездой. Что я только что услышал. Да он же прирожденный политик. Так красиво говорит, что я прямо сейчас готов отдать за него свой голос, хоть и не являюсь жителем Стар-Сити. Я восторженно зааплодировал. Потрясающе, мистер Куин. Полагаю, что ваша предвыборная речь уже готова. Вы должны обязательно произнести перед избирателями то, что только что сказали мне. Оливер, это действительно была сильная речь. Тию поразило необыкновенное красноречие братца. Думаю, ее в самом деле можно использовать для выступления. Поток похвалы смутил героя Звездного города, и он лишь неловко улыбнулся. Перекинувшись на эту тему еще парой слов, мы приступили к обсуждению издательского дома. Наконец Оливер выразил надежду на процветание дома в моих руках, и мы подписали что-то вроде предварительного договора. Процесс приобретения столь масштабного проекта совсем непростая задача и требует много времени и сил. К счастью, мне не придется всем этим заниматься, ведь у меня есть Хизер, которая справится с этим безукоризненно. За окном уже вечерело. Мы тепло попрощались с Оливером и поспешили к выходу. Тия вызвалась нас проводить. Когда мы втроем вышли на улицу, я немного замедлил шаг. Хизер никак на это не отреагировала и, не сбавляя темпа, направилась к машине. Я мысленно улыбнулся ей. Она явно поняла, что я хотел поговорить с Тией без лишних глаз и ушей. Хизер, особо крайне внимательная, она не могла не заметить, как я все это время смотрел в сторону мисс Куин. И как мой секретарь, как настоящий профессионал своего дела, она посодействовала моему стремлению остаться с девушкой наедине. Я остановился и выразительно посмотрел на Тию. «Что ж, мистер Рид, пора прощаться», — сказала она, заправив за ухо прядь волос. «Вы так говорите, будто мы никогда больше не увидимся». Девушка широко улыбнулась и заявила: «Не беспокойтесь, мы встретимся уже завтра на церемонии награждения Бакселлер. Я не могу пропустить это мероприятие. Рад слышать, мисс Куин. Прошу, можно просто Тия. Мне неловко, когда вы обращаетесь ко мне, мисс. Это немного смущает». «Хорошо, Тия, я впервые в Стар-Сити и хотел бы познакомиться с городом как следует. Может, ты покажешь мне самые красивые места? Приглашаешь меня на свидание? Свидание или просто экскурсия? Я согласен на оба варианта, если моей спутницей будешь ты». Девушка задумалась, а на лице ее продолжала играть мягкая улыбка. Я терпеливо ждал. Наконец она подняла на меня виноватый взгляд и сказала: «Прости, но я не могу принять твое приглашение. Ты мне нравишься, и я уважаю и люблю твое творчество. Откровенно говоря, в моей жизни сейчас все непросто. И как бы я ни хотел ответить тебе согласием, не могу. Все настолько плохо, эх, меня отвергли. Но раз все-таки я пришелся тебе по душе, так легко сдаться не могу. Не думаю, что и я придусь тебе по душе. Мой характер в последнее время показывает не самые лучшие признаки стабильности. Я все же хотел бы рискнуть, не собирался я отступать. Кто знает, быть может, я смогу помочь тебе обуздать свой характер. Ни один из известных тебе методов мне не поможет», — категорично заявила Тия. Тьма, что глубоко в ней засела, стремительно крепла с каждым днем, и если не укротить ее как можно скорее, она погубит и девушку, и тех, кто будет с ней рядом. Я ведь не просто так настаиваю на свидании. Я хочу помочь девушке избавиться от мук и спасти ей жизнь. Ведь чем дольше Тия будет тьме сопротивляться и не давать ей то, чего она хочет, тем дольше и больше тьма будет питаться жизненной силой Тии, и в конце концов ее убьет. Раз уж я в Стар-Сити и раз уж увидел, в каком тяжелом состоянии находится эта девушка, я решил, что не могу просто закрыть на это глаза. «Почему же? Думаю, один метод уж точно может тебе помочь побороть жажду крови», — ответил я. На мгновение девушка онемела. Мягкая улыбка сползла с ее лица. «Откуда тебе известно об этом? Ты работаешь над Эмиена Дарка или Лигу убийц?» — холодно спросила девушка. «Я работаю исключительно на себя. Тея, я не враг тебе и просто хочу помочь. Ну и хочу сходить с тобой на свидание», — добавил я, пытаясь разрядить атмосферу. «Симптомы становятся хуже, не так ли?» Она не ответила, стояла, молча изучая меня своими проницательными глазками. «Полагаю, она пыталась понять, откуда мне известно о ее тайне и можно ли мне доверять. Тея — очередной пример того, как опасно играть в игры с воскрешением человека. Верно, девушка, что сейчас стояла передо мной, являлась воскрешенной, такой же, как Электра на час. Только наемницу вернули к жизни с помощью субстанции из костей дракона, а юную мисс Куин оживили в священных водах ямы Лазаря. Но, как мы с вами уже знаем, ни тот, ни другой метод не идеален, а значит, воскрешенного ожидают не самые приятные побочные эффекты. В случае с Теей, это ужасная жажда крови. У нее периодически случаются вспышки гнева и неконтролируемая агрессия, вплоть до желания убивать. Я понимаю, как ей сейчас тяжело, ведь она не просто обычный человек, а сестра и помощница Зеленой Стрелы, героиня по имени Спиди. Ей постоянно приходится сражаться с разного рода преступниками, и в нынешнем состоянии девушке все сложнее и сложнее контролировать свою ярость, чтобы в порыве гнева кого-нибудь не убить. И если это оставить на самотек, то сестру Оливера Куина ожидает печальная участь. «Тея, если ты позволишь, я все еще не понимаю, что происходит и чего ты добиваешься. Экскурсии», вернулся я к главной теме разговора. Где-то с минуту она снова испытующе смотрела на меня, изучающе разглядывала, затем задорно усмехнулась и проговорила: «Хорошо, давай поступим так. Если завтра ты получишь награду Бакселлер, то я еще раз подумаю над твоим предложением. Но разве тебе уже не известны результаты премии? Неужели я не удостоился ни одной награды? Или ты таким образом выражаешь свое согласие?» Засыпал я ее вопросами. «С чего ты взял, что мне известны результаты? Я в таком же неведении, как и ты. Поэтому пусть все решит завтрашняя церемония», — сказала она, хитро улыбаясь, затем развернулась и зашагала прочь. Я остался наедине со своими мыслями. Я сейчас как-то стал сильно переживать о судьбе своей награды. Она же не сделает так, чтобы я не получил ни одной премии. Черт, я поспешил. Нужно было пригласить ее на свидание, только после того, как я получил бы заветную статуэтку. Хотя, возможно, таким образом она хотела показать, будто бы оставляет все на волю случая. Но я просто не могу поверить, что генеральный директор не знает, кто получит главную литературную премию. Удивительно, что, узнав о моей осведомленности о вспышках ее гнева, она не выказала никакой враждебности, а лишь проявила настороженность. Вполне возможно, что здесь не обошлось без моего неотразимого обаяния. Да и потом, я ничего еще не сделал, чтобы считаться врагом. Мне сейчас любопытно другое. Расскажет ли она обо мне своему брату или для начала решит во всем разобраться сама? Что-то мне подсказывает, что она не станет сообщать об этом разговоре Оливеру. Но на мне это в любом случае никак не скажется. Итак, я в Стар-Сити и, по всей видимости, собираюсь задержаться тут на какое-то время. Почему бы не насладиться благами этого города на полную и не овладеть скрытыми в нем сокровищами? Если под сокровищами вы сейчас решили, что я имею в виду девушек, то вы не ошиблись. Это и вправду так. Но есть кое-что еще. Чудо-сыворотка Миракуру. Было бы неправильно, находясь в городе Зеленой Стрелы, не попытаться разжиться еще одной формулой суперсолдата. В моей голове созрел план, и по всем голливудским стандартам, он был рассчитан на случайности, счастливые обстоятельства и сценарные допущения. Знаю, моя удача частенько любит подбрасывать палки в колеса, но тем не менее она же в итоге меня всегда и выручает. Поэтому я могу заявить, мой план надежен, как швейцарские часы. Глава 169. Премия Бакселлер. Бакселлер – самая престижная международная премия в области литературы. Но в прошлом году, впервые за свое многолетнее существование, она осталась без лауреатов. Книг, достойных номинаций на премию, не появлялось, шоу вязло в пучине низких рейтингов и было не в состоянии окупить огромные финансовые затраты на организацию данного мероприятия. Церемонии предрекали неизбежное забвение, но Бакселлер, ко всеобщему удивлению, не канул в небытие, а будто бы набравшись за год сил, вспыхнул ярче прежнего. К возрождению его привели 5 книг, 5 бестселлеров, покоривших весь мир и которых уже вне всяких премий признавали шедеврами литературы. Организаторы мероприятия провели грандиозную рекламную кампанию, и в назначенный день все от мала до велика прильнули к экранам в ожидании церемонии награждения. Так же, как и на Грэмми и на Тхегами Авардс, все взгляды были прикованы к виновнику торжества, к Алексуриту. Творчество этого юного талантливого человека, будь то песни, игры или книги, ураганом проносились по всему миру и получали единодушное признание. И каждый раз, когда он удостаивался награды, радовались за него так, словно его победа не была безусловной. Народ, умудренный опытом, не мог оставить сомнения в беспристрастности и честности комитетов, а потому на справедливо присужденные победы ликовал бурно и искренне. Поэтому сегодня, в день вручения главной литературной премии, мир не сомневался, все награды заберет Алексурит. Но было кое-что, что заставляло людей пускаться в долгие споры, сомнения и пересуды. Все пять книг, вышедших из-под пера Алекса, были номинированы на лучшие литературные произведения. «Гарри Поттер» и «Философский камень» и «Властелин колец». «Братство кольца» должны были бороться за звание «Лучшие фэнтези», а «Шерлок Холмс», «Этюд в багровых тонах» и «10 негритят» соперничать в номинации «Лучший детектив». Книга под названием «Оно» находилась в списке номинантов на лучшие произведения ужасов. А сам Алексурит был удостоен номинации «Писатель года». Все утверждали, что если с последними пунктами все ясно, то с первыми двумя ничего наверняка утверждать нельзя. Все книги были достойны победы, но какая-то должна была оказаться достойнее. Поэтому часто можно было услышать, как люди с упоением доказывали превосходство одной книги над другой. И когда кто-то в своих утверждениях начинал горячиться, всегда находился тот, кто остужал его пыл. Все верно, но не забывай, это книги одного и того же писателя. Знаете, я, как и другие, полагал, что «Бестселлер» было решено провести, потому что мои книги стали безумно популярными и вернули людям веру и любовь к художественным произведениям. Я думал, что организаторы решили воспользоваться моментом и популяризировать церемонию, которая до этого славилась весьма печальными рейтингами. Но когда мероприятие началось и Оливер Куин предстал на сцене в роли ведущего, я осознал, что это лишь малая доля истинной причины. Ни для кого не было секретом, что именно его компания являлась спонсором данной премии, поэтому присутствие главного богача Стар Сити на церемонии награждения можно было считать вполне оправданным. Мистер Куин произнес вступительную речь. «Бестселлер» прошла через множество взлетов и падений. В прошлом году из-за многочисленных проблем церемонию даже пришлось отменить. Но я могу заверить вас, что подобного мы больше не допустим, ибо творческие люди должны быть удостоены признания за свой тяжкий труд. Сегодня здесь собралось немало талантливых писателей, и я надеюсь, что в будущем их станет еще больше, и все они подарят нам удивительные произведения, которые непременно поразят мир. Хочу также заявить, что вся прибыль с сегодняшнего мероприятия пойдет на восстановление детской академии искусств в города Стар-Сити. Двери некогда великой школы вновь будут открыты для будущих писателей, поэтов и художников. Ну, разве не очевидно, что кандидат на пост мэра Стар-Сити просто пытается поднять свою популярность? И использует он для этого не саму премию, как может показаться на первый взгляд, а меня и мою известность. Ведь только из-за меня шоу посмотрит множество людей, а это в свою очередь поможет Оливеру предстать в глазах огромной аудитории хорошим и справедливым человеком, возродившим премию и пытающимся помочь юным талантам реализовать свой потенциал, что, конечно же, существенно расширит его электорат. Вот же хитрый жук. Хм, интересно, он сам догадался или подсказал кто? Впрочем, всю его политическую программу всегда тащила на себе Тея. Думаю, и в этот раз не обошлось без ее участия. Все-таки сестра у Оливера лучше подкована в этих вопросах. Зачастую именно она исполняла обязанности мэра. У ее братца попросту не было на это времени, ведь помимо бремени главы города, Куин приходилось оберегать Стар-Сити еще и в образе зеленой стрелы. Ну, как говорится, ты сам этого хотел, а потому изволь стараться. Вначале объявили победителей в номинациях за лучшие произведения в жанрах фантастика, романтика, драма, комедия. Когда настало время лучшего фэнтези, зал заметно оживился. Это была первая номинация, в котором участвовали мои книги «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Все с нетерпением ждали, какое же произведение одержит верх и заберет приз. Борьба шла именно между моими романами, на остальных номинантов никто даже не обращал внимания. Но авторы других произведений столь вопиющему отношению к своему творчеству не выказывали никакого недовольства. Словно они и не претендовали на награду, понимали, что не могут сравниться с революционными для своего жанра произведениями молодого писателя. И вот, Оливер Куин открыл конверт, нагнал гнетущую паузу, улыбнулся и озвучил победителя. «Властелин колец», «Братство кольца» за авторством Алекса Рита. Народ тут же раздался громкими аплодисментами. Я поднялся на сцену и забрал свою первую золотую книгу. Да, статуэтка «Бакселлер» представляла собой небольшую раскрытую книгу, разумеется, покрытую золотом, ведь в противном случае никто бы не воспринимал награду всерьез. Мда, я не стал много говорить. Поблагодарил за оказанную честь и спокойно покинул сцену. То, что «Властелин колец» одержал победу, не стало для меня сюрпризом. Даже в моем прошлом мире, многие были согласны с тем, что мир Средиземья многократно превосходил произведение мальчика, который выжил. Нет, «Гарри Поттер» тоже считался классическим произведением и был любим читателями всех возрастов по всему миру. Но роман «Властелин колец» стоял особняком и всегда удерживал пальму первенства, как основополагающая классика, послужившая родоначальником и популяризатором жанра фэнтези. Далее наступил черед объявлять победителя в номинации «Лучшие произведения ужасов». Здесь без всякой интриги выиграл роман «Оно». Жанр ужасов никогда не пользовался в этом мире широкой популярностью, во многом из-за скудности действительно страшных и интересных произведений ужасов. Напугать читателя одними буквами, напечатанными на бумаге, было поистине сложной задачей, и оно с этой задачей справилось на ура. Попав на стеллажи этого мира, оно, как одно из классических произведений своего жанра, сумело привлечь внимание всех любителей страшных историй и буквально изменить устоявшееся мнение о том, что буквами на листке бумаги напугать человека нельзя. Наконец настал черед жанра детектив. В номинантах значились «Шерлок Холмс» и «10 негритят». Как и во время объявления победителя в жанре фэнтези, люди вновь замерли в тревожном ожидании. Признаться, в этот раз я и сам не был уверен, какая книга удостоится награды. В прошлом мире они обе считались классическими и по праву занимали первые места в списках лучших детективов. Итак, интрига нарастала. И вот, «Зеленая стрела», вернее Оливер Куин, медленно распечатал конверт, изо всех сил стараясь делать вид, будто и сам не знает, кому же в итоге достанется приз. Победитель в номинации «Лучший детектив». 10 негритят за авторством Алекса Рита. Вот значит как. Выиграла книга 10 негритят. Я согласен, это великое произведение. Но все-таки я немного огорчен тем, что Шерлок Холмс, этюд в багровых тонах, потерпел неудачу. Вот что значит, когда два лучших детективных романа выходят в один год. Кто-то в итоге должен уступить место победителю. Однако я все еще считаю, что это никакой не показатель, и 10 негритят не лучше и не хуже своего конкурента. Получив уже третью золотую книгу, я стал ждать объявления победителя по двум самым значимым номинациям на сегодняшней церемонии. Это лучшее литературное произведение и писатель года. Если с последней категорией все было понятно, ибо среди всех присутствующих авторов, у меня было наибольшее количество золотых книг, а следовательно я имел полное право получить звание писатель года, то ситуация с лучшим произведением нагнетала интригу. Можно сказать, что сейчас был самый напряженный момент всей церемонии. Какая книга заберет сегодня главный приз? Бессменный ведущий церемонии вскрыл конверт и, бросив в мою сторону лукавый взгляд, торжественно объявил: «Лучшим литературным произведением в этом году становится «Оно» за авторством Алекса Рита». Чего? Я был в таком шоке, что даже не отреагировал на всеобщее ликование. Серьезно, что происходит? Кто-нибудь может мне сказать, каким это боком «Оно» лучшие произведения? Я, конечно, не спорю, книга превосходная, и я более чем уверен, что после того, как Джокер услышит эту новость, будет радоваться как младенец, но, как эта книга смогла обойти «Властелина колец», «Шерлока Холмса» и «10 негритят»? Даже «Гарри Поттер» смотрелась выигрышнее. Поймите меня правильно, я не ругаю судей, а просто не понимаю. Мне самому безумно нравится роман «Оно», но проблема в том, что это произведение ужасов, а этот жанр никогда не имел особого успеха среди читателей, да и судьи не то чтобы горячо любили данный вид литературы. Однако позже я выяснил, как так получилось. Дело в том, что жанр ужасов здесь считался самым провальным жанром. Заинтересовать читателей не получалось, вселить в них страх тем более, а потому никто не понимал, зачем писать подобную литературу. Даже когда я объявил, что собираюсь написать книгу ужасов, меня принялись спешно отговаривать от столь провальной затеи. Но, как вы уже знаете, Я никого не послушал и явил этому миру шедевр из своей прошлой жизни. Оно – знаменитый роман короля ужасов Стивена Кинга. И во многом именно революционность идей, искусство повествования, умение влиять на людей и умение пугать их словом позволили данной книге выиграть главный приз. Можно сказать, что этот роман дал начало расцвету совершенно нового направления в жанре ужасов. Я стоял на сцене и вот уже сжимал в руке свою последнюю золотую книгу, врученную мне за победу в номинации «Писатель года». И в этот раз вместо коротких слов, я решил поблагодарить как следует. Я еще раз хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто полюбил мои книги, всем, кто так высоко их оценил и всем, кто организовал для их признания великолепную церемонию. Мне хочется верить, что вы с таким же теплом примете и другие произведения, которые я для вас непременно напишу. Напоследок хотел бы сказать вот что. Все люди разные, у каждого свое мнение, свои взгляды и предпочтения, поэтому нельзя понравиться всем, но к этому нужно стремиться. И даже если твой труд не оценили по достоинству, не спеши расстраиваться. Вполне возможно, что он просто еще не нашел своего человека. Музыка не нашла своего слушателя, картина своего созерцателя, а книга своего читателя, но найдет, обязательно найдет. Понимаете, некоторые люди могут прочитать «Властелин колец» и подумать, что это всего лишь приключенческий роман. Другие могут познать тайны вселенной, изучая состав на упаковке жвачки. Еще раз всем спасибо. Отличная речь и достойный победитель, произнес Оливер и, приобняв меня за плечи, стал позировать в камеру. Эх, вот ведь человек, не упустит ни единой возможности показать себя с наилучшей стороны. Ладно, пускай, раз уж он так сильно хочет стать мэром, подсоблю чуток. Тем более, что Оливер явно лучше Лекса Лютера, желающего, воспользовавшись моей репутацией, прорваться в Белый дом. Мистер Куин не просит меня содействовать ему в борьбе за пост мэра, а просто старается ухватиться за возможность, раз уж она появилась. Прошу прощения, еще пару слов, вернулся я к микрофону. Воспользовавшись случаем, хочу публично выразить признательность мистеру Куину за поддержку, которую он собирается оказать детской академии искусств города Стар-Сити. Я всегда знал, мистер Куин, преданный сын своего города, истинно заботящийся о его благополучии. Поэтому, вдохновившись таким благородным поступком, я решил пожертвовать для школы 10 миллионов долларов. Сколько в этом мире людей, обладающих нереализованным потенциалом творческих идей. Надеюсь, что наши с Оливером скромные пожертвования помогут школе взрастить новые саженцы, а они в свою очередь подарят миру еще больше замечательных произведений. Что ж, в этот раз даже зеленая стрела стоял в шоке. Похоже, он не понимал, почему я вдруг решил ему помочь и тем более пожертвовал столь крупную сумму городу, жителем которого даже не являюсь.